а Петерс позже считал ее германской шпионкой. И это стало поводом для обыска в доме на Кронверском, унизительного для Горького и опасного для всех, живших там. Взято ничего не было. Для вида открыли книжные шкафы и комоды Дедериксов и Ракитского. Задержались ненадолго в комнате молекулы, где на стене висели рисунки Малевича и Татлина. Оставили нетронутыми комнаты Андреева и Крючкова, отсутствовавших в тот день из дому, и 2 часа перетряхивали белье и бумаги, платья и книги Муры, пока она, очень бледная, боясь потерять свою крепость и упустить нить, за которую держалась все эти месяцы, прислонившись к косяку двери, курила до одури, изредка поправляя падавшие ей на лоб и уши темные пряди волос ледяными руками, следя за собой все время и испытывая некоторую радость от того, что руки ее не дрожат. Этот обыск в 1920 году ошеломил очень многих. Но больше всех был возмущен, взволнован, взбешен сам Горький. Он выехал в Москву немедленно, чтобы требовать прекращения травли, которой подвергал его Зиновьев. Ходасевич позже писал. В Москве, как всегда, он остановился у Екатерины Павловны Пешковой, своей первой жены. У нее же на квартире состоялось совещание, на котором присутствовали Ленин, приехавший без всякой охраны, Дзержинский, рядом с шофером которого сидел вооруженный чекист, и Троцкий, за несколько минут до приезда которого целый отряд красноармейцев оцепил весь дом. Выслушали доклад Горького и решили, что надо выслушать Зиновьева. Его вызвали в Москву. В первом же заседании он разразился сердечным припадком, по мнению Горького, симулированным, хотя он и в самом деле страдал сердечной болезнью. Кончилось дело тем, что Зиновьева пожурили и отпустили с миром. Нельзя было сомневаться, что теперь Зиновьев сумеет Алексею Максимовичу отплатить. Горький считал в этот период своей жизни, что то, что должно было бы целиком восприниматься большевиками как дружеская и конструктивная критика одного из их же среды, потому что он был их человеком с 1903 года, и только слепые могли сомневаться в этом, воспринималось ими как враждебные выпады. Террор ужаснул его, потому что он был реальностью, а он, как он любил говорить, не любил реальности, а любил золотые сны и иллюзии, от которых слезы набегали ему на глаза и сжималось горло. Он, как это ни странно сказать, принимая во внимание его отрицание всякой мистики, считал, что если верить иллюзиям изо всех сил, они перестанут быть иллюзиями и станут каким-то колдовским образом действительностью, уже хотя бы потому, что человек есть Бог и все может, если захочет, потому что у него есть разум. А разум, он в этом был абсолютно непоколебим, разум всесилен, надо только развивать его, поднимать его, питать его. Но как сочетать этот обоготворенный разум, этот коллективный и потому бессмертный разум с фактом разгона учредительного собрания, с расстрелами Петропавловской крепости? Примечание. Любопытно, что лидер меньшевиков Юо Мартов, один из умнейших людей своей партии, тоже был взволнован расстрелом великих князей, о чем имеется документальное свидетельство. Социалистический вестник, 1959, номер 9. С бессудной ликвидацией тысяч заложников после убийства Урицкого. Возможно, что молодые годы Горький был или начинал становиться фанатиком, и, несомненно, тоже, что в старости, около 1930 года, он им стал. Но в эти первые годы советской власти он фанатиком не был. Фанатиком он и был, и оставался всю жизнь только в области просветительства. И не только в науке, но полезного просветительства и в искусстве, литературе, поэзии, то есть во всем, что касается той стороны человеческого духа, которая для людей имеет дело не с пользой, а с красотой, не с утилитаризмом, а с творчеством свободного гения, не с просветительной деятельностью человека, но с радостью от сознания своей свободы и своих сил и дивной возможности высказать себя. У него всегда было сознание, внушенное ему чтением Чернышевского и Добролюбова, что у писателя, а он решил быть писателем, есть педагогическая миссия, и что у произведения искусства предумышленная задача служить прогрессу, сознательное намерение улучшить мир на всех трех уровнях человеческого бытия – умственного развития, морального совершенствования и экономического благополучия. Эти три уровня покрывали все нужды человечества и давали каждому право называться человеком. Результатом предварительного полезного умысла была и поэзия Бодлера, и трагедия Шекспира, и сонаты Бетховена, и картины Рембрандта, вплоть до романов Флобера и рассказов Чехова. Он не различал, что было искусством и что было утилитарным, уродливым искажением его, и не мог различить этого, потому что он не мог себе представить творчество, не имеющее никакого умысла, то есть творчество, которое бы не имело целью улучшить одну из трех сторон человеческого существования. Он всю жизнь предпочитал Подьячьева, Вячеславу Иванову и Ярошенко Сезанну, и только короткое время, в 1920-х годах, стал стыдиться в этом признаться, стал задумываться и даже иногда старался понять, в чем тут дело. Он стал прислушиваться, что говорилось в эти годы вокруг него. Поэты, художники, артисты, о чем они спорили. И даже, как это ни дико звучит сегодня, он задавал им вопросы, как будто прикрыто спрашивал у них совета. Что ему делать? Как думать? Но в 1930-х годах он уже ничему не учился и ничего не стыдился, и ничего не хотел понять заново. Он так никогда и не узнал, написав 30 томов сочинений, что литература дает не прямой ответ на жизнь, но только косвенный, что в творчестве есть игра, есть тайна, есть загадка, ничего не имеющая общего ни с бичеванием, ни с пригвождением к позорному столбу, ни с массовым, безюморным прославлением кого-то или чего-то, ни с праведной жизнью, ни с радикальными убеждениями. И что эту загадку также невозможно объяснить сквозь нее непрошедшему, как невозможно объяснить радугу слепому от рождения или оргазм девственницы.